Высота. Да, я ни разу не подумал о Яне. Какая-то отключка случилась. О нем подумал Шарнирчик. Он вывел Яна мне навстречу. Мы столкнулись у дверей главного зала. «В чем дело, Кнапс-лейтенант?» — сказал Ян. Я глянул ему в лицо и разревелся. И нисколько не стыдно было мне этих всхлипываний и слез. И сквозь них я выговорил все, что свалилось на меня из-за этой скотины Чибиса. «Из-за вас обоих», — жестковато уточнил Ян. «Ага», — всхлипнул я. Тогда Ян скинул свой телефон. «Диспетчер сектора С. Данные по трассам». «Что? Кольцевая опять перекрыта. А линия С? Уволить вас всех к...» И сунул аппарат в карман. Встал на пороге, глянул в зал. В зале сидели гости привычного вида. Жевали соевые шашлыки, потягивали красное вино. Я знал уже, что там не только гости. Среди них всегда были 2-3 человека, которые, видимо, товарищи Яна, и не только товарищи, а еще и, ну, как их назвать? В общем, люди из Кнапса. Молчаливые такие, незаметные. «Левушка, Влад», — негромко окликнул Ян. Двое сразу встали. «Пульты при вас?» «Естественно, Кап», — отозвался Левушка. Очкастый, лысоватый, с кудряшками на висках. «Разблокируйте линию 3». Влад посмотрел на Левушку, на Яна. Был Влад похож на автослесаря Диму. Мне показалось, что он скажет: «Кап, ты чё, в натуре?» «Ян Яныч, это ведь система верхней балансировки полетит в тартарары», — сказал Влад. «Чёрт с ней, сейчас особый случай». Ян кивнул мне, и я пошел за ним во двор. Там Ян сказал: «Должен предупредить серьезно. Будет аттракцион с риском вывихнуть шеи. Согласен?» «Да!» — возликовал я. «Рано радуешься. Еще неизвестно, чем это кончится. Ребята, в машину. Засуньте ребенка между собой для страховки». Ребенок с зареванным лицом и маской в руках был бесцеремонно засунут между Владом и Левушкой на заднем сиденье. «А ты куда? Брысь!» На переднем сиденье, рядом с водительским креслом, нахально устроился Шарнирчик. «Пошел вон!» — стальным голосом приказал Ян. «Фиг!» — отозвался Шарнирчик и оглянулся на меня. «Клим, скажи ему!» Я с перемазанными щеками, встрепанный и перепуганный, все же набрался смелости и до сих пор горжусь этим. «Ян, пусть он...» «Злыдни!» — сказал Ян. И машина рванула, будто не со двора на улицу, а сразу в какое-то пространство X. У нас в городском саду есть аттракцион «Американские горы». Может, не такой крутой, как в Диснейленде, но все равно. Душа там обмирает так, будто летишь в преисподнюю. Многие орут. Я не орал, но один раз прокатился и больше не захотел. А вот сейчас те самые горы мне вспомнились, как детские качалки у песочницы. Ян сказал, не оглядываясь: «Клим, сожмись и закрой глаза». Я сжался, но глаза не закрывались. Наоборот, растопырились, как у лупоглазых бумажных кукол в Пупельхаусе. Улица метнулась навстречу. Тополя размазались в зеленые ленты, крыши вздыбились горными хребтами. Бледный дневной месяц съехал с высоты и начал стремительно расти. Через несколько секунд он превратился в гигантский ноздреватый полукруг. Мы его на скорости проткнули машиной, как натянутый пергамент. Зубчатый кратер оторвался от месяца и с полминуты прыгал перед нами, как разогнанный детсадовской малышней обруч. Прыгал где? По какой дороге? Мне казалось, что по громадным стеклянным граням. Из прозрачных плоскостей вырастали то городские кварталы, то фантастические пирамиды, то вообще какие-то инопланетные конструкции. Один раз я увидел гигантскую скульптуру мамонта. Я наглянулся на миг. «Ну что, парни, вспомним зыбь в Хатазейском проливе и перевалы Иттадага?» «Кэп, надо бы осторожнее, кажется, мальчик боится», — крикнул Влад. «А пусть боится, сам напросился». Но я уже не боялся. То есть я очень боялся, но страх был со смесью восторга и с уверенностью, что мы обязательно успеем. «Потому что Ян может все!» «Ян, ты кто? Волшебник? Инопланетянин? Человек из будущего? Взрослые люди наших дней не станут творить все вот это ради нескольких мальчишек!» «Ян, Неважно, кто ты. Главное, с тобой не пропадешь. Машина с размаха встала. Шарнирщик чуть не вылетел наружу сквозь лобовое стекло. Ян помянул нечистую силу и велел. «Ребята, наружу. Не зря я взял вас. Будем тащить авто из ямы. Гравитационная ловушка. Клим, не суйся из машины». И я не посмел сунуться. А шарнирчик посмел. На него сперва заругались, но скоро перестали. Видимо, он помогал умело. Возились довольно долго. А мне было хорошо. Стояла тишина, цвел за окнами луг и летали бабочки. Над лугом в дневном небе горело созвездие Большой Медведицы. Но это меня не пугало и не удивляло. Зато, наконец, встревожило другое. Время. Я спохватился, отыскал глазами часы на щитке.